Глава 21. Рита. «Боже!» — Олеська закатила глаза. «Ты смерти моей хочешь?» «Почему?» «Сказала бы, что по кочану, но тут по тортику!» Она показала ложкой на надломленный кусочек. «Рит, вот почему ты раньше этим не занялась? Да если бы ты дурью не маялась, уже кондитерскую бы свою открыла. Ну, серьезно, это же божественно!» Мне даже неловко стало. Испекла торт по одному из самых простых рецептов и из того, что в холодильнике было. Олеська отломила еще кусочек и запила чаем. «Если честно, я думала, что после Рождества в лужу сяду», — призналась я. «А у меня еще 3 заказа к Новому году. Потом к Татьяниному дню. Итак, разовые. Не ожидала даже». «А я ожидала. Давно пора было в себя поверить. Ты со своим Русланом в улитку превратилась, забилась в панцирь и сидела». Лелеяла собственную бесполезность. «Знаешь, хорошо, что он себе нашел эту клушу. Я очень рада за тебя». «Ты что говоришь, Олесь?» «То и говорю», — отрезала она категорично. «Пусть катится на все 4 стороны». Она встала и пошла в комнату. «Ты куда?» — крикнула ей вслед. «За ноутбуком. Почитаем, что нужно для развода с отягчающими». «С отягчающими?» Подруга уже зашла в комнату, но выглянула из нее. «В твоем случае это наличие несовершеннолетнего ребенка. Я вчера мельком посмотрела. Похоже, придется лично переться и ждать 2 месяца при отсутствии возражений со второй стороны. Я уж думаю, он не будет возражать, что ты его отпускаешь на все 4 стороны. Или будет?» «Не будет», — вздохнула я. «Его Лана». «Да не хочу я об этом», — махнула ложечкой. «Неси ноутбук». После нескольких статей мы выработали план действий. Осталось только воплотить его в жизнь. А для этого мне нужно было поговорить с Русом. Признаться, не очень-то и хотелось после нашей встречи в клинике. Как отрезала. «Меня Строганов завтра в ресторан позвал», — призналась я. Олеся округлила глаза. «Ну, не в ресторан», — поспешила я исправиться. «В смысле, в ресторан, но не на свидание». «Что-то я тебя, подруга, перестала понимать. Давай подробнее». «Я думала, ты его больше не видела, после того, как операцию делать отказалась». Она глянула с упреком. Я проигнорировала ее взгляд и достала из сумки конверт с пригласительным. Подвинула к подруге. Она внимательно изучила пригласительный и, изогнув бровь, посмотрела на меня. «А что за мероприятие-то?» «Не знаю. Я его даже не спросила. Так растерялась, Лесь». Забрала у нее пригласительный и перечитала сама. Как будто за прошедшие сутки на нем волшебным образом могли появиться еще какие-нибудь слова. Когда Евгений вручил мне конверт, я совершенно растерялась. Ничего не уточнила, не узнала. «Я ни разу в жизни на банкетах не была», — призналась подруге. «В ресторан-то не помню, когда ходила. Не пойду я. Ну что я буду там делать?» Олеська подвинула блюдце с тортом и отковырнула орешек. Я со вздохом убрала пригласительный. До сих пор неловко было. Наплела Строганову про платье, еще какого-то бреда. Надо было сразу сказать, что никуда я не пойду. Кто он мне такой, чтобы я с ним по банкетам расхаживала? Там все красивые будут, а я со своей тростью. Да еще и в гордом одиночестве. «Он тебе нравится?» — вдруг спросила Олеся, поглядывая на меня с хитринкой. Я подавилась глотком чая и покраснела. «Кто?» «Боже, Рит, ну прекрати. Сама знаешь кто». «А при чем тут это?» «Да при том, не просто же так он тебя пригласил. И еще скажи, что он виды на меня имеет». «А почему нет? А ну встань!» Она махнула рукой. «Встань, встань!» «Зачем?» «Встань», — сказала. Я поднялась. Олеся осмотрела меня с ног до головы. Тоже поднялась со своего места и, подойдя, дотронулась до моих волос. Распустила пучок, в который я их собрала, и рассыпала волосы мне по плечам. «Ты что делаешь?» «Думаю, какой макияж тебе подойдет. Не пойду я на этот банкет. У меня даже платья нет, и потом...» Я замолчала. Глянула на подругу из-под ресниц и тихо призналась. «Он Милане кровать купил. Охренительную. Я посмотрела, сколько она стоит, и...» «Лесь, не может такой мужчина на меня внимание обратить. Просто не может. Где он и где я? Ну зачем ему это? Да если Рус меня бросил, то...» «Еще раз скажешь про Руса? Я тебя рот с мылом заставлю вымыть». Неожиданно разозлилась она. «Ты пойдешь на этот банкет, поняла? Наденешь роскошное платье, туфли и пойдешь». Олеся посмотрела мне в глаза. Не будь дурой, Рита. И прекрати уже цепляться за этого навозного жука. Он и мизинца твоего не стоит. Ты по его вине в аварию попала. И в долгах по уши ты сейчас по его вине. Не он тебя эти 5 лет тянул, а ты его. И не надо пестовать его прошлые заслуги. Его кредит давно исчерпан. Тебе только 40, Ритка. Радуйся, что он исчез из твоей жизни сейчас. А этот, как его, Евгений? Евгений. Обезоруженная ее тирадой подтвердила я. Женя. Подруга улыбнулась и сильнее распушила мои волосы. Он мне нравится. Ты его даже не знаешь. И что? Он мне уже нравится. Нормальный мужик с нормальными понятиями, судя по всему. И если верить тому, что я о нем прочитала, он себя сам сделал. А ты о нем читала? Удивилась я. Конечно. Или думаешь, я бы тебя послала абы с кем на банкет? Она показала на комнату. Пойдем. Думаю, у меня есть несколько платьев на тебя. Посмотрим, что тебе подойдет. Я прошла за ней, сама толком не понимая, что делаю. Не пойду я никуда. Ну, какое платье? Да он это просто так. Просто потому, что мы знакомы. И кровать для Миланы. И холодец попросил. Я перевела взгляд на подругу. «Ты думаешь, я ему правда могу нравиться?» Спросила с недоверием. «Не думаю, а знаю». Она вытащила из шкафа 2 платья. Одно черное, второе небесно-голубое. Посмотрела на меня и убрала черное обратно. «На!» Вручила мне 2-е. «Примерь. Если что, найдем что-нибудь еще».